Вопрос. Придет ли сейчас Антихрист? Как распознать его? Ответ. Антихрист не есть некая индивидуальность, которая приходит время от времени, меняя только плоть. Антихрист есть несчастный, выступающий против свершения того, кто пришел к вам от Отца Небесного. Человек, не идущий против, но и не принимающий по неразумению своему открытый Богом путь через Сына Своего, не является Антихристом. Ныне в обществе человеческом сложилось состояние, когда отвергать свершение 2000-летней давности, и тем более идти против него, выглядит крайне неразумным. Верить в то, что уже общепризнано, не составляет труда. Но вы не взираете на истину, что Антихрист прежде всего рождается, дабы противостоять живому свершению. По воле Божией вновь к роду человеческому пришло живое слово Его. Как же легко стать Антихристом ныне каждому из вас! Но воистину скажу, что ныне в человеческом обществе проявится шестеро несчастных, кои покажут наиболее яркий лик Антихриста, ибо будут ревностно противостоять живому свершению. Это несчастные, кои будут уповать исключительно на качество своего разума, внутренне оставаясь крайне далекими от веры. Сытость и материальные блага будут лозунгом их.